Глава 62. Они прошли в дом, но Ферлин, оставив Джека в гостиной, поднялся на чердак и пробыл там какое-то время, а потом спустился и стал варить кофе. Джек еще не привык к самому кофе, но запах этого напитка уже прочно ассоциировался у него с каким-нибудь угощением. Вскоре появился Ферлин. Он подал Джеку кофе, кусок сахара, а затем сел к столу. «Уехали они из деревни», – сказал Ферлин и с явным наслаждением сделал первый глоток. «Ты это с крыши увидел?» «Да, у меня там небольшой телескоп». «Телескоп? Он же для звезд». «И для звезд тоже». «А как ты узнал, что они к тебе едут, Ферлин? Ты ж не стал бы стрелять по любому автомобилю, который видишь?» «Разумеется, не стал бы. У меня в деревне имеется агент, который все видит и знает. Нужно было только завербовать его». «И кто же этот агент? Или опять секретная информация?» – спросил Джек, хрустя размоченным сахаром. «Информация, конечно, секретная, но тебе я скажу. Мой агент – старик Друмпель». «Как Друмпель?» – недоверчиво переспросил Джек и даже закашлялся, подавившись сахаром. Ферлину пришлось похлопать компаньона по спине, чтобы ему полегчало. «О, спасибо, Ферлин, ты меня прямо спас. Ой, как горло-то дерет!» «Не обращай внимания, скоро пройдет», – сказал Ферлин, возвращаясь на место. «Слушай дальше, это еще не все чудеса. Я подошел к нему прямо на улице в деревне и сказал, что могу заплатить 20 сантимов, чтобы он сообщил мне, если появятся чужие люди и будут искать меня или хуторскую пустошь. Нас ведь не так просто найти. Пустота, она везде пустота». Он за это предложение ухватился и спросил, не обману ли я его. А я ему сказал: «Неужели я тебя когда-то обманывал?» Он призадумался, а потом согласился. «Просто удивительно, что ты нанял самого вредного жителя деревни», – покачал головой Джек, все еще не понимая, как Ферлин с его стремлением к основательности и подстраховке мог положиться на Друмпеля. «Это еще не весь рассказ, Джек. Я поставил условие, что докладывать мне нужно как можно быстрее, чтобы чужаки его не обогнали. Тогда он спросил, не лучше ли ему в таком случае ездить на велосипеде. Я сказал «пожалуйста», хотя знал, что никакого велосипеда нет. Так на другой день он приехал ко мне на новом горном велосипеде за 128 лир. Он мне даже чек из магазина в Нуре показал. А еще, вот тут держись за стул, квитанцию из банка Ассибрия, где он снял деньги с собственного счета». «Ничего себе, Друмпель! Вот это агент!» Джек был так потрясен услышанным, что даже временно забыл про сахар. Он снова и снова представлял себе Друмпеля и пытался мысленно засунуть его в сверкающий отделочным камнем офис банка Ассибрия, который он видел только с другой стороны улицы и не решался подойти ближе. Хотя посмотреть очень хотелось. «Оказалось, что у него дома, в этом его танке, имеется ТВ-бокс 9-го поколения. Это такая штука, которая берет информацию не радиосигналом, а информационным слэш-потоком. Мы с тобой его видели, когда антенна у болота шарахнула. Помнишь?» «И что, такая штука по дому Друмпеля по ночам бьет?» «Да нет, что ты! Там хватает 100-миллиардной доли от той мощности, а может и того меньше. Но старикан мне подробно описал этот свой ящик. И про настройки, и про каналы. Сразу видно, человек в теме». «Но как же он, Ферлин, как же он 128 лир потратил ради 20 сантимов?» Не успокаивался Джек. «И почему он не купит себе нормальную одежду? Ведь на нем лохмотья. И почему всякий мусор собирает на свалке и тащит в Нур? Он ведь гроши там выручает. Хорошо, если 5 сантимов за неделю. Наверное, он не приучен тратить на себя. А велосипед купил не для развлечений, а для дела. Потратился на, так сказать, основные фонды. Кстати, может, тебе тоже велосипед купить? На нем даже за хворостом ездить можно. Врубил пониженную скорость и в гору. Может быть, Ферлин, я подумаю. Но я с тобой о другом хотел поговорить. Думаю, что я догадываюсь, сказал Ферлин и, как показалось Джеку, погрустнел. Ты ведь не передумал, да? Я и не собирался передумывать. Я только искал возможности. То есть, скажем так, женитьба и создание семьи тебя не привлекает? Женитьба, тоже скажешь. Джек засмеялся, но быстро посерьезнел. Мне кажется, я никогда не женюсь, потому что женщин совсем не понимаю. Они могут вот так взять и над тобой посмеяться в самый ответственный момент. А то, что ты делаешь это в первый раз, как будто и не считается. Джек вспомнил хохочущую Китти Холланд и покачал головой. «А почему ты сам не женишься, Ферлин? Тебе достаточно лет, у тебя большой дом и деньги водятся». Блуждавшая на лице Ферлина полуулыбка вдруг исчезла, и он как будто постарел лет на 10. «Ты же видел, как я падал, Джек. Шел-шел, а потом приступ, и я уже на земле. А представляешь, если это будут видеть твоя жена и твои дети? А ведь этот осколок может сдвинуться чуть дальше, и тогда очередной обморок может стать последним. Понимаешь меня?» «Да, Ферлин, извини, что я задал тебе этот вопрос». «Да ничего, я ведь про женитьбу первый начал. Все хочу сбить тебя с этой идеи, но ты за нее крепко держишься». «Этого из меня не вытравить. У меня даже мать привыкла к мысли, что когда-нибудь я обязательно завербуюсь. Найду способ и поступлю в солдаты». «И что ты теперь хочешь конкретно?» «Конкретно я должен узнать про эти отягощения, то есть что мне нужно получить в собственность, какую машину, чтобы меня взяли в солдаты». «А чего бы тебе хотелось?» «Ну, может быть, какой-то броневик на гусеницах. Хорошо бы еще и с пулеметом». «Тут есть проблема, Джек. Все, что может использоваться в народном хозяйстве, грубо говоря, для доставки хвороста и перевозки коз, представляет собой старье, накопанное из 150-летних вскрытых бункеров. Но и это старье дорого, ведь оно может ездить и возить. Поэтому ты можешь закупить вполне приличную машину, но тебе откажут из-за того, что номенклатуру запчастей к ней давно не выпускают». «Выходит, Ферлин, и твое ружье бы не пригодилось, ведь оно тоже старое». «Может, и не пригодилось бы, а может и пригодилось. Это у меня железо старое, а все прицелы новые, им не более 10 лет. К твоему сведению, корпорации для своих армий тоже закупают 200-летнюю технику. И машины, и транспортные самолеты, и роботов. Кое-что переоснащают, что-то модернизируют. И вперед. Все работает, стреляет и прыгает, все как положено». «А где же они столько покупают? Не на рынках же?» «Разумеется, не из раскопов, а с официальных государственных складов. А там этой техники оружия десятки и сотни миллионов. Арсеналы 8 из 15 воевавших стран». «Ну и на чем мне остановиться, Ферлин?» Старший компаньон сделал глоток кофе и посмотрел в окно, где начал моросить дождь. Погода на пустоши очень быстро менялась. «Думаю, это может быть небольшой пилотируемый робот. У нас их всегда не хватало. Да и у противной армии тоже был известный дефицит. Ведь научить пилотировать робота куда сложнее, чем водить броневик». «Но он, наверное, много стоит». «Разумеется, для производителя сделать робота обходится дороже, чем автомобиль. Но на черном рынке робот ценится дешевле. Ведь козу на нем возить нельзя, разве что соседей пугать. А кто научит меня, как им управлять? Я научу. Но ты же всего лишь механик. Да, я был механиком. А механик просто обязан хорошо водить всю ту технику, которую чинит. Иначе как ты ее опробуешь? Как ты поймешь, что машина полностью готова идти в бой или, напротив, что-то в ней не в порядке? Я этого не знал. Ты, наверное, и самолет водить можешь. Нет, самолет не пилотировал и ремонтировать даже не пытался. Так что давай рассматривать вариант с роботом. Возьмем машинку постарше, чтобы недорого вышло. Но такую, чтобы ее можно было перебрать, подтянуть, кое-что убрать, что-то добавить. И в результате получить конфетку. Однако даже в этом случае есть возможность неудачного исхода. Какого же неудачного, Ферлин, если будет конфетка? Дело в том, что тебе еще придется проходить военно-инженерную инспекцию. И если машину признают несоответствующей каким-то там стандартам, тебе придется самому продавать ее. И на этом ты можешь потерять 1000, а то и 1500 лир. Ты готов к таким потерям? Я готов, не раздумывая, ответил Джек. Лучше уж так, чем жить с этими деньгами, зная, что была возможность, и я ее не использовал. Лучше уж так, Ферлин. Сказав это, Джек сунул недоеденный сахар в карман и поднялся. «Мне пора, а то уж там мать беспокоится». «Хорошо, иди, а я начну собирать всю необходимую информацию и в вербовочной комиссии, и на черном рынке в Гренобле».